Иван Бескровный. Варежка. «Работа плевая», — говорил дед. «Сиди да наблюдай, смотри на погоду». Только позже я едва не отморозил руки. «А приборы?» — продолжал дед. «Какие там приборы, Сережка? Это не твои эти мультики-игрушки, все серьезно. Армейская аппаратура. Все сама считает, фиксирует, сигнализирует. Я когда военным метеорологом служил, так же вот сидел. Будет что после каникул-то рассказать». Я не очень понимал, чем занимается метеоролог, но вот военный ясно укладывалось в моей голове. Дома ждали солдатики. На Новый год дед подарил мне игрушечный автомат с пульками, а в перестрелках с снежками мне просто не было равных. «Напарник», — хлопал дед по плечу. «Одному там, знаешь, сутки-то не очень бывает. Скучно. Домик маленький, зима, а еще...» Дед перешел на шепот. «Туалет-то там черти где, почти у самой метеоплощадки. Каждый раз закрывай, открывай этот домик, как бы что ни уперли. Армейская ж аппаратура. То ли дело вдвоем». И в том домике, в единственной комнате, он усадил меня на диван болотного цвета и словно набитый вялой картошкой. Один его подлокотник упирался в старую печь, и та присыпала диван густой побелкой. А напротив — столы и яркие дисплеи лупоглазых мониторов и заваленный книгами скособоченный шкаф у единственного окна. «А где военная?» — спросил я. Дед не ответил. От его плевой работы не осталось и следа. Он бродил по комнате взад-вперед, нажимал кнопки, листал и перекладывал пухлые тетради, выглядывал в окно и все время что-то бормотал. «Ему так проще думалось, это его пунктик», — говорила бабушка. «И все слушать не обязательно». «Смотреть телевизор», — закончил дед и завел мне рябь единственного канала. А сам засел в углу смотреть на погоду. Только смотрел он почему-то все на те же листочки, экраны мониторов, и даже окно с погодой оказалось у него за спиной. Я наблюдал за ним почти что украдкой. «Петь, это Холмоямск. Метео, прими телеграмку», — говорил дед каждые пару часов и медленно выдавал ряд чисел. 54, 68, 75. Он походил на разведчика. Каким серьезным и важным было каждое его движение, взгляд в книгу, в монитор, очередной звонок, что всякое занятие, за которое я брался у него за спиной, все мои игрушечные воины, яркие энциклопедии, все это уже казалось мне полной ерундой. И я не усидел. Я поднялся со скрипучего дивана, подошел к шкафу с перекошенными и прогибающимися полками, чтобы взять наугад одну единственную книгу, такую, что помогла бы мне стать похожим на деда. Но на всякий случай я сразу взял стопку. Игрушки ушли в сторону. Книги я разложил на полу перед телевизором, а какой-то футляр приспособил под телефонную трубку. Мой наблюдательный пункт был готов. И в рябе экрана я представлял крайне важные для нашего городка погодные сведения и надвигающиеся ненастье. Каждую минуту я сверялся с метеорологическими книгами, которые только подтверждали мои догадки о скорой метели и сильных заморозках. Я настолько вжился в роль смотрителя за погодой, что не заметил, как в руке оказалась ручка. Естественно, для заметок на полях, для иллюстрации наблюдаемых катаклизмов и в помощь моим будущим коллегам. Только зафиксировать все свои наблюдения я так и не успел. Крепко мне влетело. Сильно. До слез. «Садись», — сказал дед, баловень. «Думаешь, это игрушки? На вот, пожалуйста, поработай по-настоящему, метеоролог. Книги он разрисовывать вздумал». Дед освободил свое кресло, но никаким смотрителем за погодой я уже становиться не хотел. Я старался не расплакаться и немедленно нуждался в защите от всех этих экранов, армейских приборов, таблиц и пожелтевших заметок. Но дед был непреклонен. «Еще один пунктик». Я сел в кресло а дед стоял позади и проводил скупой инструктаж. «Данные обновляются каждые 5 минут, а уже через час, гляди!» Дед указал на пустую строчку внизу центрального экрана. «Тут появятся цифры, и это называется телеграммой. В ней вся погода, она пойдет в центр. Это каждые 3 часа случается. Телеграмма обязательно должна появиться, не проморгай. И меня позови, их иногда надо исправлять. На все про все 3 минуты. Ну вот, метеоролог, наблюдай». Так я начал смотреть на погоду. А дед — телевизор. На мониторе передо мной горели красные столбики температур. На экране другого — что-то про ветер и графики, в которых сам черт ногу сломит, как сказала бы бабушка. Справа и слева стояли, наверное, те самые армейские приборы — серые железные ящички с покачивающимися стрелками и маленькими экранчиками. На столе лежала огромная амбарная книга с бесконечными столбцами цифр. Как завороженный я сидел и смотрел на изредка меняющиеся показания. Скользил взглядом по странным кодировкам в книге, пока не зазвонил телефон. «Да?» — дед снял трубку. «Ох, вот дела! Да как я? У меня срок, Нина. Вот тяна. Ну ладно, ладно, хорошо. Посиди у нее немного. Чуть-чуть, говорю, скоро приду». Дед положил трубку и согнал меня с рабочего места. Он долго сидел, вникая в цифры. Он-то понимал, что там к чему. «Бабушка звонила», — сказал он наконец. «Ворота не может открыть. Перемело весь двор, — говорит. Домой никак не попадет. Такие дела». Я наблюдал, как он ходит по маленькой комнатке взад-вперед и одевается. «Схожу, расчищу подступы». «А я? И я?» «Нет уж. Смотри, как метет. И потом, куда со мной? Там не пролезть. Замерзнешь только. Так что вот, посиди, дружочек, здесь. Заодно и за погодкой присмотришь, пока меня нет». Я раскис. Все это было слишком ответственно и страшно. И уже начинало смеркаться. Словом, я был готов разрыдаться не на шутку. «Ну ты что? Большой, чтобы плакать. 3-й класс, как-никак. Вот. Уже и работа у тебя. Ты не переживай, я быстро. Расчищу дорогу, вернусь, и можешь домой бежать. Оно вот ведь как бывает. Напарник». И протянул мне книжку. Я протянул к ней руку, но тут же одернул. Вот еще. У меня теперь есть дела поважнее. Думал, одурачит меня. Думал, меня теперь займет разукрашивание. Последнее время тут все в корне изменилось. Я теперь ответственный наблюдатель за погодой. Туда и обратно. Дед собрался и уже стоял у двери с лопатой, весь укутанный в одежды. «Не закрываю тебя. Сам. Не дай бог, ключи еще в снег выпадут». И вышел. А я к окну. Еще раз помахать ему, но он только пощурился из-за сильной метели. Я закрыл дверь на крючок, сел на его место и продолжил наблюдать. Метель за окном подвывала. Теплый свет лился из единственной лампы на столе, и цифры с графиками опять захватили меня. Я старался не отрывать взгляд от мониторов, чтобы, не дай бог, не пропустить что-то важное, какое-то странное поведение погоды. Только какое? Я понятия не имел. Так и таращился в экран, пока не заломило глаза от однообразия и напряжения. Почти что ничего в этих графиках и цифрах не менялось. Тогда-то я и дал слабину. Всего на секунду прикрыл глаза. А сколько проспал, не знаю. На улице стемнело, и по духам снова верещал телефон. Спросонья я решил, что это дед, что он уже расчистил тропу к домику и звонит сообщить, что возвращается. Я смело снял трубку. «Алло! Иваныч, ветряк чудит!» — кричали на другом конце. «Последнее время вроде ничего-ничего, а сейчас такое выдал. Неверные данные идут. Ты поди на площадку сходи, глянь это сукино отродье. К следующему сроку надо исправить. А то ведь чушь какая-то получается. Слышишь, Иваныч?» «Алло», — говорю опять, — «больше не нахожу, что сказать». «Иваныч, плохо слышно. Ну ты меня понял? Ветряк, ну бывай. Отзвонись!» И кинули трубку. Я ничего не понял, кроме того, что проспал свою первую телеграмму, и теперь все пошло наперекосяк. И что-то случилось с ветряком. Дед показывал мне его из окна. Длиннющая такая железка, вроде корабельной мачты. Торчит из земли, а сверху на ней флюгер крутится. И все это как-то ветер измеряет. Я подбежал к окну, уставился в темноту, пытаясь разглядеть ветряк на площадке. Наверное, думаю, заклинило. Такое же очень часто случается, как с телевизором дома. «Заклинило», — говорит дед, и хрясь сбоку кулаком. «Заработало». Только вот когда он вернется, чтобы кулаком? А дело это так оставлять нельзя, ведь неправильные же цифры идут. А как этот дядька кричал? Ясно, что дело важное. И так уже сколько погоды попортили. Дед больше никогда не доверит мне за ней наблюдать, если срочно все не поправить. Кто тут за главного в конце концов? Надеваю свой полушубок и пытаюсь разыскать валенки. Дед упрятал их за печку. Горяченные. Одеваюсь, прикрываю дверь поплотнее, чтобы не намело снега, и выхожу. Заворачиваю за дом и вспоминаю. Туалет, армейская аппаратура. Дед всегда закрывает домик. А вдруг что? Возвращаюсь, нахожу на столе ключ, запираю дверь и сую его поглубже в варежку. Потому что никак не могу нащупать карманы на полушубке, а время не терпит. Обхожу дом, прохожу туалет, а на тропе к метеоплощадке один большой сугроб. Целое поле снега. Начинаю медленно натаптывать тропу. Топчу и радуюсь от того, как обрадуется дед. Вернется усталый, а проблемы как не было. Главное, думаю, дядьке отзвониться не забыть. Может, нас даже наградят? Хлоп! Лежу в своем полушубке по самые уши в сугробе. Лицо в снегу. Даже под шапкой снег колется и тает. Карабкаюсь обратно, но только больше вымазываюсь. Ничего не вижу. Лицо мокнет от снега, щиплет, морозит. А я, балда, щеки и глаза еще варежками растираю. Выбившиеся из-под шапки волосы липнут ко лбу, сползают на глаза. Кручусь в сугробе, как ослепший, и уже жалею, что выбрался из дома. В конце концов, сбрасываю варежки куда-то под себя, в снежное месиво, и, наконец, могу отмахнуться от налипшего на лицо снега. Затем обеими руками обратно в сугроб, на поиски варежек, пока не сводит руки. От боли забываю, что такого важного в этих варежках, и быстрее вжимаю руки в рукава полушубка. Поднимаюсь и иду дальше. Когда добираюсь, в конце концов, до ограждения, думаю только о том, что валенки полны снега. От этого в 100 раз обиднее, чем от какой-то поломанной железки. Ведь какие теплые они были там, за печкой. Подхожу к ветряку. Он посреди сугробов. Растяжки в разные стороны, точно вмерзший паук. Из-за метели и неуклюжей одежды почти не могу поднять голову и взглянуть, что же случилось там, наверху. Всякий раз закрываю глаза и прячу лицо в ладони. А метель, кажется, звереет. Куда ни повернись, ветер в лицо. И стоит отнять руки, невозможно вздохнуть. Начинаю хлюпать носом от бессилия. Представляю, как будет ругаться дед. И что я вышел, и что починить не сумел, раз уж вышел. А если заболею? От бабушки тоже достанется. И не видать мне больше работы наблюдателя. Только не по работе я раскисаю. И не по наказанию. А отчего, сам не пойму. Обидно, и все тут. Подхожу вплотную к мачте и начинаю пинать ее ногами. Уже не для того, чтобы расклинило, а потому что поделом. Носы у валенок мнутся, все бестолку, только пальцем и больно. К ногам подключаю руки, хватаю и трясу этот проклятый ветряк. Вспоминаю, как говорил тот мужик в телефоне, про сукино отродье, сукино отродье. Но ветряк врос намертво, даже не шевельнулся. Я возвращался к домику, обиженный и побежденный. Не быть мне ни разведчиком, ни смотрителем за погодой. Даже напарник из меня никудышный. Я шмыгал носом, смахивал ладонями слезы. Руки у меня болели не то от ударов, не то от холода. Скорее всего, сразу от всего. Но ничего страшного, думаю. Руки отогрею, а про вертушку деду вообще ничего не скажу. Стыдно. будто ничего и не было. А следы мои сейчас мигом снегом засыплет. От этого мне стало чуть веселее. А потом я подошел к двери. И в следующее мгновение уже разгребал сугробы на тропе к площадке. Из памяти мгновенно стерлось все, где упал, когда скинул варежки, в какой варежке был ключ и даже как он проклятый выглядел. Суетясь и ползая на коленях по заднему двору, я метался с одного края на другой, от сугроба к сугробу, и прокопал, кажется, десяток новых троп от дома до площадки. И ничего. Ни варежек, ни ключей. Следующим решением стал побег домой, к деду. Страшная мысль. Страшная во всех отношениях. Ведь и домик оставить нельзя, и от деда влетит похлеще, чем за книги. И как сильно он расстроится. А как влетит ему от бабушки. После бабушки я откинул это решение навсегда. Я вернулся на крыльцо, сел на ступеньки, там поменьше дуло, и спиной привалился к злосчастной двери. Руки все не отпускало, их немного покалывало, они немного зудели, а какие-то участки я даже не чувствовал. Я спрятал руки поглубже в рукава, весь сжался от холода и стал ждать. Дед появился нескоро. «Сережка, что случилось?» Он даже не сразу меня заметил, подошел почти вплотную. «Ты почему на улице?» «Я... там ветряк заклинило, и я... дядька звонил, кричал что-то». Я всхлипывал, шмыгал носом. «Я закрыл дверь, пошел туда, как ты, кулаком, чтобы... варежки потерял и ключ». И разрыдался. Сильно и бесконечно. «Где потерял?» Дед присел передо мной на корточки. «Успокойся, где ты ключ посеял?» Я махнул рукой «не пойми куда». Дед заметил мои руки без варежек, наверное, красные или, наоборот, совсем белые. В темноте было не разобрать. «Давай-ка», — сказал он и снял свои рукавицы. «Надень». Я утонул в его огромных варежках, а дед медленно, осторожно ходил вокруг в поисках ключа. «Я где-то там потерял», — сказал я. «Как к площадке идти?» Дед ушел, а я остался сидеть. Не посмел подняться, пойти следом, помочь. Я и так уже наломал дров, как сказала бы бабушка. Так уж лучше сидеть. Вскоре он появился, вывернул из-за угла дома, подошел и молча сел рядом. «Нет, так мы ничего не найдем», — сказал он. «Как же быть?» — едва слышно спросил я. «Весны ждать», — сказал дед. «Снег растает, и ключ найдется». Я ничего не ответил. Это прозвучало как шутка, но, похоже, это же и было правдой. Дед посмотрел на часы. «Скоро срок начнется. Телеграмма минут через 10 появится». «Как же быть?» — выдавил я и вновь расплакался. Дед приобнял меня. Я заметил, что его руки ничуть не лучше моих. С трудом сгибаются пальцы, подрагивает ладонь. «Черт с ней!» — сказал дед. «Черт с ней, с погодой! Это все не смертельно. Не на войне, в конце концов. Ты успокойся, слышишь? Я тоже виноват. Совсем забыл с этим снегом. Этот ветряк уже вторую зиму не работает. Надо было тебя предупредить. А мужик — это Петька из центра. Ну, слышишь, успокойся. Ты все правильно сделал. Будет это нам всем уроком. Спешка нужна только при охоте на блох. Так бабушка говорит, помнишь?» Но это меня не успокоило. Дед промокал мне лицо грубым рукавом дубленки, а я никак не мог унять слез. «А хочешь, — сказал он, — хочешь, фокус тебе покажу? Метеорологический, по секрету. Его только настоящие метеорологи знают». Я все плакал, а он потряхивал мое плечо и спрашивал, хочу ли я. И я кивнул. «Хочу, конечно». «Вот, другое дело. Тогда вставай. Слезы отставить. Вон и так все лицо красное». Метель не прекращалась, и мороз к ночи только крепчал. Мы опять зашли за угол. Тропинка к метеоплощадке окончательно исчезла. Вместо нее многочисленные снежные окопы да кратеры. Дед долго примерялся, где лучше встать, и, наконец, скомандовал. «Дай-ка мне варежку». Я протянул деду его же рукавицу, и он поднял ее над головой. Торжественно покрутил, в самом деле, как фокусник перед номером, и подбросил вверх. Ветер дернул варежку вперед, и та приземлилась в сугроб в паре метров от нас. Я молча следил за представлением. «Вот, 2 метра», — сказал дед. «Что это значит?» «Скорость ветра приблизительно 15 метров в секунду. Будем считать без порывов. Вот, будет метр, тогда 7 метров в секунду. А еще нам для фокуса север нужен. Знаешь где?» Я замотал головой. «Позади тебя», — сказал он. «Там еще полярная звезда. Сейчас ее из-за метели не видно. Знаешь про такую?» Я опять помотал головой. «Она всегда смотрит на север. Получается, у нас с тобой, Сережка, северо-западный ветер 15 метров в секунду. По-хорошему, нам бы несколько таких измерений сделать. Ты что-нибудь понял?» Но я совсем запутался. «Где же фокус? Где обещанное волшебство?» «Тут понимаешь, какое дело, Сереж?» Дед опустился на колено. «Эти ветряки клинят каждую зиму, а никто их чинить не хочет. Ну, кроме тебя, конечно». Дед рассмеялся, встал с колена и попросил принести варежку. Я поплелся. «Вот мы и договорились мерить погоду варежкой», — продолжал дед. «Такие фокусы. Этим в центре, им, понимаешь, главное, чтобы значения по области одинаковые были. Вот. А если показания у кого-то выбиваются, так они и мертвого поднимут. А этот Петька...» «Дед!» — крикнул я. «Варежка!» «Что варежка?» «Варежки!» В сугробе с дедовской варежкой лежало что-то еще. А что, черт возьми, в тот вечер еще могло лежать в сугробе? Конечно же, варежки, но уже мои. Полные снега, задубевшие, с трудом различимые. И одна, слава богу, с ключом. А дед словно и не удивился моей находке. Словно все это было частью его метеорологического фокуса. Он подошел, вытряхнул из варежек снег, выудил ключ. «Это мы и к сроку с тобой успеем, получается», — сказал дед. «Дед!» — опять вскрикнул я. «Петька просил отзвониться, когда ветряк починится». «Ну, тогда пойдем», — ответил дед. «Пойдем, позвоним ему и скажем, что с ветряком полный порядок. Верно, напарник?» Он улыбнулся и протянул мне варежки. «Полный!» — крикнул я и подкинул их до небес.